подогревавшихся на камине, посвистыванию чайника и мурлыканью кошки. Тут очень кстати появился мистер Эллин с пакетом засахаренных слив в руках и двумя свертками под мышкой. Сложив свой груз на стул, он принял от меня чашку чая. Мисс Фитцгиббон подкреплялась и пила чай, не сводя с него сияющий глаз. Когда поднос унесли, он указал на два пакета, из-за которых, по его словам, и ездил на ярмарку в Барлтон в такой холодный морозный день. Вручив засахаренные сливы и пакет поменьше мисс Фитцгиббон, он сказал, что привез ей из города маленькую подружку. Она тотчас догадалась, что это за подружка, и дрожащими от нетерпения руками стала разворачивать бумагу. Оттуда, о чудо, показался изысканнейший образчик кукольного искусства, чудесная восковая красавица в длинной воздушной белой сорочке. «Ах!» — вскричала юная барышня, задохнувшись от восторга. «О, мистер Эллин, спасибо! Тысячу раз спасибо!» А здесь и мистер Эллин похлопал по большому свертку. «Материя, чтобы шить малютке леди платьице и плащ. Я попросил, чтобы в магазине подобрали то, что ей пойдет». Я развернула сверток, в котором, как я понимала, было довольно материи, чтобы одеть не только куклу, но и кое-кого побольше, и достала голубой бархат на платье и такого же цвета сукно для накидки. Девочка смотрела на все это, не отрываясь. Черты ее разгладились второй раз за день, и нашим глазам явилась широчайшая улыбка. Все так же прижимая к груди свою восковую подружку, она повернулась ко мне. «Миссис Чалфонт», — воскликнула она, — «посмотрите, что надел мистер Эллин. Он не знает, сколько нужно кукле на платье и плащ. Он купил столько, что и мне хватит». «Я всего лишь бедный старый холостяк», — оправдывался, хитро на меня поглядывая, мистер Эллин. «Но это счастливая ошибка, потому что теперь мама и дочка будут одеты одинаково, и это прелестно». Похоже, что мисс Фитцгиббон тоже так считала. Она нежно баюкала куклу и светилась улыбкой. «А как ты назовешь ее?» — спросил мистер Эллин. «Луиза, Джорджина, Арабелла или как?» У меня блеснула мысль, как оказалось верная, что мистер Эллин купил куклу с двойным умыслом. Кроме всего прочего, то была осторожная попытка выведать, зовут ли девочку на самом деле Матильда Фитцгиббон или нет, как считала мисс Уилкокс. Мистер Эллин полагал, что Матильде не избежать легкого замешательства, если в длинном списке имен, которые он собирался на нее обрушить, мелькнет и ее собственное имя. Но его хитрый план был расстроен вмиг. Немало не колеблясь, мисс Фитцгиббон тотчас же откликнулась. «Либо Эллен, либо Элинор». «Вот оно что!» — воскликнул обескураженный мистер Эллин, лукаво поглядывая в мою сторону. «Так ты хочешь, чтобы бедняжку звали так же гадко, как и меня?» «И вовсе не гадко», — запротестовала мисс Фитцгиббон, «а очень красиво». «Вот у миссис Чалфонт и впрямь красивое имя», — возразил расхрабрившийся мистер Эллин. «А как ее зовут?» «Арминель». «Я предпочла не интересоваться, откуда ему известно мое имя». Мисс Фитцгиббон немного подумала и разрешила дело. «Тогда у нее будет двойное имя – Арминель Эллен или Арминель Элинор. Какое, по-вашему, лучше?» Он решил в пользу Элинор, что, как я с благодарностью отметила про себя, все же больше отличалось от его собственного прозвания и тут же предпринял попытку иным способом выведать желаемое. «Кстати», – сказал он как бы невзначай, «помнится, в мое время разрешали брать с собой в школу сундучок с игрушками. Свой я набивал всякой всячиной, которая, как я думал, может мне пригодиться, от печенья до рогатки». но может статься, в наши дни юные барышни